Конечно. Мы покупаем для Зины компьютер. Она хочет набирать на нем тексты, вроде машинистки. Покупаем? Значит, еще не приобрели? Нет, только заказали. Но проблема в том, что Зина не может ходить на курсы, ведь я вечером тоже учусь. Сейчас Зина пытается сама по книжке разобраться с программой. «Word», — подсказал Петров. «Да, кажется. Вы не могли бы рекомендовать специалиста, который приехал бы к нам и за деньги, конечно, дал бы ей несколько уроков?» «Вам в какую сторону, Валя?» «Давайте я подброшу до метро», — пригласил Петров Валю в машину. «За сколько и какой компьютер вы собираетесь покупать?» — спросил он, тронувшись с места. «Не могу вспомнить, какой, а стоит 1500 долларов». «Откуда деньги?» — вырвалось у Петрова. «Мы сдали бабушкину квартиру после паузы», — ответила Валя. «Бабушка умерла». «Очень жаль». «Как Зина, как вы с ней это пережили?» «Нам помогли друзья наших родителей». «Искренне сочувствую. Она мне показалась славным человеком». Петров надолго замолчал. «Если наша просьба кажется вам сложной, то вы, пожалуйста, не беспокойтесь, мы сами. Нет ничего сложного». «Как мне самому это в голову не пришло? А вот вы молодцы. Сделаем так. От своего заказа вы откажитесь. Я помогу купить машину на нашей фирме с хорошей скидкой и нормальной начинкой. Потом к вам придет один паренек и всему Зину научит. Без всяких денег и прочих глупостей. Сегодня у нас что, вторник? В пятницу. Нет, лучше в субботу после обеда мы компьютер и привезем. Хорошо?» «Да». — растерянно кивнула Валя. — «Но мне неловко, что втянула вас в хлопоты. Не беспокойтесь. Мы как-то с Зиной говорили о Боге, о религии и прочих подобных вещах. Так вот, она сказала, что верит не в Божью помощь, а в человеческую. Помогают нам не высшие силы, а друзья и просто хорошие люди. Я запомнил эти слова». — «Ловко она вас», — рассмеялась Валя. — «Куда же вам теперь деться? Чтобы значиться в хороших людях, придется на нас потрудиться». Петров улыбнулся, отметив наличие у младшей сестры игривости, которую он обожал у старшей. Зининого репетитора звали Денисом. Высокого роста, полноватый для своих 25 лет, в очках с толстыми стеклами, из-за которых он казался косым, Денис был стеснителен и потому неловок. Пока они с Петровым вносили коробки, Денис умудрился смахнуть вазу со шкафа и сбить детский манеж. «Ты поняла?» Петров готовился, и теперь у него вполне получалось общаться с Зиной так, словно ничего не произошло. «Ты поняла? Перед Денисом надо расчищать путь следования. Ну и еще с непривычки ни одного им изреченного слова понять невозможно. Дениска родился с горячим пельменем во рту и до сих пор его жует». «А как же?» Зина вопросительно округлила глаза, показала на Дениса, который спиной к ним распаковывал коробки. Потом на себя и недоуменно пожала плечами. Против воли она улыбалась с той минуты, как Петров переступил порог ее квартиры. «Надевай туфли на шпильках, и когда он будет мямлить, бей его по ноге», — посоветовал Петров и добавил шепотом: «Парень отличный, на самом деле очень толковый». Петров не хотел задерживаться. Денис мог настроить компьютер и один, но из детской притопали Ваня и Саня. Они узнали Петрова, обхватили каждый по одной ноге. Макушки близнецов уже доходили Петрову до коленей, задрали головки и принялись радостно твердить: «Дядя, дядя, дядя». Он подхватил близнецов, посадил их на плечи. «Ну, орлы, вы потяжелели». Если он поиграет с малышами полчаса, мир не рухнет. Он повозился в детской почти час. Ваня и Саня не только не забыли две буквы, выученные с Петровым, но освоили с мамой еще две другие. У каждого из них были свои предпочтения. Ване нравилось играть с гласными «о» и «у», а Сане с согласными «м» и «т».